Кайян ощущал опасность, поднимающуюся со дна потока, поэтому слишком глубоко не искал. Через секунду Кайян нашел монстра Женьшеня и слабо улыбнулся. Как он и думал, монстр Женьшеня спрятался в трещине в скале, что была в нескольких километрах отсюда. Связавшись с ним через божественное чутье, Кайян передал ему свои добрые намерения, и монстр Женьшеня, учуяв знакомую ауру, быстро примчался к нему. Через минуту красно-белый монстр Женьшеня оказался перед Кайяном и прыгнул ему на грудь. На лице его проступало испуганное выражение. Хихикнув, Кайян скормил ему каплю ян, и монстр Женьшеня заметно расслабился. «Не бойся, я отнесу тебя в новый дом, там совершенно безопасно, и тебя никто не будет беспокоить», прошептал Кайян и, не дожидаясь ответа, спрятал его в черной книге. Туда нельзя было помещать живых существ, но с редкими травами и цветами никаких проблем не было. Монстр Женьшеня мог чувствовать, но все же был растением. Осмотрев огромное пространство, монстр Женьшеня с любопытством заметил жидкость мириады лекарств. Он тут же помчался прямо к ней. У Кайяна ёкнуло сердце, и он разделил пространство черной книги, спрятав от него сокровища. Увидев, что сокровища исчезли, монстр Женьшеня надулся и принялся бегать кругами, пытаясь отыскать жидкость мириады лекарств. «Если ты будешь послушным, то каждые 10 дней я буду давать тебе по капле», сообщил Кайян с помощью божественного чутья. Ошеломленный монстр Женьшеня наконец утихомирился. Обойдя пещеру, Кайян сложил свои вещи в черную книгу, включая и драгоценные сокровища и артефакты, найденные на островах Бесконечного моря. В пещере не осталось ни пылинки. Покинув уединенную пещеру, Кайян всмотрелся в глубину каньона, заполненную демонической ци, и задумался. Старый демон осмотрительно спросил: «Ты хочешь спуститься, молодой хозяин?» «Да», кивнул Кайян. «Внизу явно была какая-то тайна, иначе второй ученик Лин Тайсюя не смог бы так вырасти. Сотни лет назад это было местом сражения между высшим небесным павильоном и могущественным лордом демонов. Естественно, Кайян хотел изучить его. Плотная демоническая ци была барьером, который не пускал в глубины потока извивающегося дракона многих людей. Противостоять такому уровню враждебности не могли даже некоторые культиваторы дьявольского пути. Но Кайяна защищали старый демон и несгибаемый золотой скелет, который мог поглощать демоническую ци. Возможно, он сможет противостоять ей. Наконец решившись, Кайян прыгнул в каньон. Смелость молодого хозяина потрясла старого демона. В ушах свистел ветер, а Кайян, падая все быстрее и быстрее, погружался прямо в клубящийся черный туман. Вдруг он что-то ощутил и быстро раскрыл пылающие крылья ян. С выражением боли на лице он метнулся вверх и непонимающе посмотрел в пропасть. Он не скрывал нахлынувшего страха. Упав в густое облако демонической ци, Кайян ощутил, что на его душу напали, словно его настигла жестокая и кровожадная аура. Невидимая, опасная, неуловимая. Кайян культивировал постоянно, но атака все равно оказалась для него грозной. А вот старый демон ничего не почувствовал и остался целым и невредимым. Наклонившись над скалистой стеной каньона, Кайян снова всмотрелся в пропасть и, немного помедлив, снова туда прыгнул. Его сразу же окутал нескончаемый черный туман, он обернулся вокруг его тела, словно у него была воля. От его враждебности Кайяну стало жутко. Стоило ему оказаться в коконе черного тумана, как его душа подверглась атаке. Тело будто грыз миллион муравьев, мозг прознали тысячи игл, а в ушах ревели безумные крики и вопли, словно он рухнул в глубины ада. Глава 290. Культивируя духовные техники. Кайян сжался, но на этот раз он, к счастью, ментально подготовился, и хотя для его души это по-прежнему было болезненным опытом, он уже не был таким беспомощным, как прежде. Чем сильнее страдала его душа, тем сильнее ощущалось покалывание. Лотос, согревающий душу, снова сыграл свою роль, посылая в его голову ошеломляюще болезненную пульсацию. Паря в воздухе, Кайян глубоко вздохнул, медленно привыкая к новой обстановке, и продолжил спуск. Пролетев еще километр, он ощутил, что атака черного тумана резко усилилась, и невыносимая боль заставила Кайяна остановиться. Снова зависнув, Кайян осмотрелся, однако так и не увидел дна потока извивающегося дракона. Нахмурившись, Кайян понял, что его душа не вынесет такой боли. Здесь его душа страдала еще сильнее, чем тогда, когда потерялся в белом тумане. Когда он попал в ловушку белого тумана, его душа страдала постоянно, но здесь он страдал не только от боли, но и от злых мыслей, которые пытались развратить его разум. С точки зрения культивации души и улучшения духовной энергии, это был рай. Ему нужно было лишь немного спуститься, чтобы духовная энергия стала сильнее. Если он сможет культивировать здесь долго, возможно, открыть море знаний не будет проблемой. К сожалению, Кай Ян понял, что не может находиться здесь слишком долго. Окружающая злая аура могла отравить его разум. Помолчав, Кай Ян вдруг подумал и спросил старого демона: «Ты знаешь о духовных техниках, какую лучше использовать для защиты?» «Знаю», — с готовностью ответил старый демон. «Почему ты никогда о них не упоминал?» — с горечью спросил Кай Ян. «Я владею крайне злыми боевыми техниками и тайными искусствами, а молодой хозяин всегда был против них», — обиженно ответил старый демон. «Даже защитные техники?» — спросил Кай Ян. «Можно и так сказать, но если ты культивируешь здесь, то жестокие техники не понадобятся. Густая демоническая ци этого места идеально подходит для их культивации. Что ж, хватит болтать, быстро научи меня этой технике». Да, Кай Ян встретил его в пещере небесного наследия больше 2 лет назад, но память старого демона по-прежнему была немного искажена, и многого он не помнил. Но после долгих раздумий передал Кай Яну эту духовную технику. «Духовный дворец», старый демон сказал, что желающему культивировать эту духовную технику, нужно было находить разумных существ, пытать их, а потом убивать. Лишь пережив страх, ненависть и отчаяние, души этих людей можно использовать, чтобы создать духовный дворец. Собирая души, культиватор создавал в собственном разуме лабиринт. Пытки и оскорбления, перенесенные душами, были сродни закалке кирпичей, и чем сильнее была ненависть, тем сильнее был лабиринт. После успешного создания духовного дворца море знаний культиватор казалась посторонним слоистой структурой, наполненной извилинами и поворотами. Лучше всего эта духовная техника подходила для защиты. Но на самом деле эту технику можно было рассматривать как комбинацию оборонительных и атакующих духовных техник. Если для атаки враг применял духовную энергию, его божественное чутье попадало в лабиринт и уже не могло найти выход. Постепенно ненависть, скрытая в духовном дворце, истощала его. Дворец души не имел предела совершенства, поэтому культиватор мог постоянно окружать море знаний стенами, которые укрепляли и расширяли лабиринт. Цель заключалась в том, чтобы создать неприступную защиту и охранять море знаний культиватора. Несомненно, место, наполненное такой густой демонической ци, было самым подходящим, чтобы обжигать кирпичи для духовного дворца. Усмехнувшись, Кай Ян начал культивировать. Скоро он понял, как пользоваться божественным чутьем, чтобы понять эту ненависть и создать из нее ментальный лабиринт. На самом деле процесс оказался довольно простым, потому что Кай Ян хорошо развил божественное чутье, и теперь ему оставалось лишь экспериментировать. Следующие несколько дней Кай Ян учился манипулировать божественным чутьем, затягивал в себя лучи злой ауры, а потом мысленно превращал их в кирпичи и плиты, постепенно выстраивая вокруг моря знаний крепость. Со временем он стал действовать быстрее. Оставаясь в потоке извивающегося дракона целый месяц, Кай Ян культивировал духовный дворец. Ухватить божественным чутьем демоническую ци и превратить ее в кирпич. После 1000 повторений его ментальный лабиринт сформировался и теперь медленно разрастался. За месяц кропотливой культивации его духовная энергия стала значительно сильнее. Он мог охватывать божественным чутьем 20 километров. Культивировать духовную энергию было очень трудно даже экспертам бессмертного вознесения. Это было намного сложнее, чем культивировать тело. Самым распространенным способом была культивация души или потребление духовной энергии, содержащейся в драгоценных сокровищах. Но Кай Ян культивировал духовный дворец в таких суровых условиях, что его духовная энергия становилась сильнее. Спустя 10 дней он наконец достиг средней ступени техники. Он еще не открыл море знаний, но отчетливо ощущал, как его разум окружает плотная защита, охраняющая наиболее важные части сознания. Эта дополнительная защита была создана из злой энергии потока, но на Кай Яна она не повлияла. Достроив духовный дворец, Кай Ян, конечно же, не удержался и испробовал его. Теперь ненависть потока никак на него не влияла, поэтому он спускался все быстрее и быстрее. 2 километра, духовный дворец остался непоколебим. 3 километра, защита разума не повредилась. Падая в глубину потока, Кай Ян не ощущал эрозии окружающей ненависти. И вдруг он понял, это не было связано с защитой духовного дворца, а с тем, что он культивировал его, пользуясь демонической ци потока. Его защита и окружающая демоническая ци по сути были одинаковы. «Идеальная духовная техника», — усмехнулся Кайян. Кайян явственно ощущал, насколько сильна и страшная злая энергия потока извивающегося дракона. Если бы не духовный дворец, его душу уже давно бы уничтожила. Прямо впереди источник демонической ци, вдруг произнес старый демон. Это еще и источник энергии Ян. С восторгом сказал Кайян, ощутив, как в груди дрогнула печать Ян. Чем бы ни был источник ци, он несомненно был невероятно ценным сокровищем. Подумав об этом, он стремительно двинулся вперед. Поток был очень глубоким, словно не имел дна. Достигнув дна, Кайян увидел множество белых обломков костей. Когда он случайно наступал на них, они жутко хрустели. Видимо, это были кости тех, кого оставляли в потоке, учеников высшего небесного павильона, приговоренных к смерти. По обеим сторонам ущелья росли низкие деревья, на которых висели темные плоды. Кажется, в этом богом забытом месте росли растения. С готовностью сорвав один из плодов, Кайян обнаружил, что его переполняет демоническая ци. Холодный на ощупь плод испускал злую ауру. Злой духовный плод. «Хе-хе, они правда тут растут», — удивленно пробормотал старый демон. «Неудивительно, что второй ученик твоего мастера так долго здесь прожил. Мне тоже было интересно, чем он 10 лет питался», — криво усмехнулся Кайян. Собрав остальные плоды, он убрал их в черную книгу. Второй ученик не сорвал все плоды, возможно, он решил оставить что-то после себя, как напоминание. Но их все равно было мало, только несколько, и все содержали много злой энергии. Пройдя вперед, Кайян заметил в темной демонической ци мрачный силуэт. Замерев, Кайян пристально всмотрелся в него и скрыл свою истинную ци. Здесь он не мог пользоваться божественным чутьем, потому что за пределами духовного дворца его ожидал распад. Поэтому Кайян никого не заметил. Однако у него было странное чувство. Силуэт не дышал жизнь, но сидел, скрестив ноги, тело его окружала чернильно-черная атмосфера, которая постоянно бушевала. Истинный облик силуэта скрывался в черном тумане. Он мертв, сделал вывод старый демон. Кивнув, Кайян медленно подошел к нему. Подойдя ближе, Кайян увидел блеснувшую цепь, прикрепленную к ошейнику, что висел на шее силуэта. Цепь была короткой, всего полметра. Кайян удивился. Несомненно, ошейник и цепь были сокровищем Ян, которое он ощутил. Они излучали ауру первозданного солнца, куда более сильную, чем его истинная Ян. Кайян понял, что его истинная ци немного похожа на ауру Ян, излучаемую ошейником. Неудивительно, что он поглотил в потоке там много энергии Ян, скорее всего, она исходила именно из этого ошейника. Одежда человека уже давно рассыпалась в пыль, а тело высохло, однако хрупкий труп окружала пугающая аура, при взгляде на которую задрожал бы кто угодно. Демоническая ци, наполнившая поток, на самом деле исходила из тела одного человека. Даже не приглядываясь, Кайян заметил на груди человека широкую рваную рану. Глава 291. Цепь, запечатывающая дьявола. Кайян еще долго смотрел на труп, как вдруг воскликнул. «Я знаю, что это за человек. Кто он?» «Должно быть, это демонический лорд, которого несколько веков назад обезглавил основатель моей секты. Старый демон плохо знал историю высшего небесного павильона, поэтому Кайян коротко все ему пересказал. Услышав, что поток извивающегося дракона образовался, когда демонического лорда убили одним ударом меча, старый демон сильно разволновался и дрожащим голосом произнес. Даже спустя века плоть демонического лорда не разложилась. Наверное, когда он был жив, его сила была равна моей. В глубине души Кайян расстроился. Этот человек уже века был мертв, и хотя его тело иссохло, плоть все еще не разложилась и даже порождала столько могущественной демонической ци, что она заполнила весь поток и его окрестности. Насколько сильным он был при жизни, насколько сильным был основатель высшего небесного павильона, раз он одержал над ним победу, он не мог надеяться на такую силу, по крайней мере, в ближайшее время. Внимательно осмотревшись, Кайян присел на корточки и не сдержал улыбки. Наверное, именно здесь второй ученик провел последние 10 лет. Здесь он медитировал и, разумеется, оставил следы. Иными словами, второй ученик его мастера должен был получить от мертвого демонического лорда сильное наследие или осознать нечто важное, что и позволило ему восстановить силы, а через 10 лет сбежать из тюрьмы. Загнав его в поток извивающегося дракона, Мастер секты подарил ему отличную возможность. Сложно сказать, было ли это благословение или проклятие. «Молодой хозяин!» — вдруг закричал старый демон. В голосе его слышалось волнение. «Можешь ли ты снять с шеи демонического лорда цепь артефакт?» «Конечно!» Кайян уже давно заметил, что это необычный ошейник. Он источал ауру, похожую на пылающее солнце, и несомненно был артефактом Ян, разработанным специально для сдерживания демонической ци. Кайян культивировал тайное искусство истинной Ян. Как он мог упустить такой артефакт? Наверное, артефакт оставил основатель павильона, чтобы он подавлял демоническую ци демонического лорда, но после стольких лет второй ученик что-то сделал, и он утратил свою силу. «Но даже если я не соглашусь, как это повлияет на тебя?» С подозрением спросил Кайян, недоумевая, «Зачем это старому демону?» «Хе-хе», — радостно захихикал старый демон. «Если молодой хозяин сможет снять артефакт, старый слуга попытается занять тело демонического лорда. Ты хочешь ограбить его тело?» — изменился в лице Кайян. «Нет, нет, нет», — возразил старый демон. «Его душа уже давно разрушилась, осталось лишь тело, так что если им завладеет моя душа, это не будет считаться грабежом. Ты так уверен, что добьешься успеха?» «Хм, немного. При жизни он тоже был демоническим лордом, так что его аура похожа на ауру старого слуги, и мне будет легко управлять его телом», — усмехнулся старый демон, «но вытеснить чье-то сознание или занять чье-то тело не так просто, как считает молодой хозяин. Тело человека подобно контейнеру с определенными чертами, которые можешь вмещать определенную душу, так что другой душе выжить в таком контейнере сложно. Так почему же, впервые увидев меня, ты сразу же попытался захватить мое тело?» Странно улыбнулся Кайян, вспомнив об этом. Старый демон засмеялся. «Такова была необходимость. Я был запечатан там много лет. Я только что проснулся, а уже встретил молодого мастера. Но даже если бы ты не сопротивлялся, был высокий шанс, что я потерплю неудачу. Какими были бы последствия, если бы я поглотил твою душу и получил контроль над телом? Я бы прожил в лучшем случае 2 недели, пока твое тело не сгниет. Я же за это время стал бы свободной душой, блуждающей по земле». Старый демон непринужденно рассказал, что случилось, захвати он тело Кайяна, и у того по спине побежали мурашки. К счастью, его спас несгибаемый золотой скелет, иначе его смерть была бы напрасной. Даже люди с сильными душами не пытаются захватывать чужие тела, потому что это отнимает слишком много духовной энергии. На это идут лишь в отчаянных ситуациях, терпеливо объяснил старый демон. Тело этого человека соответствует твоим требованиям, да. Старый демон сможет взять это тело под контроль и сможет помогать молодому хозяину лучше, чем сейчас, сказал старый демон, тайно стыдясь себя. Проведя с Кайяном 2 года, тысячелетний демон почти не сыграл роли. Теперь, увидев это тело, он, конечно же, прельстился им. «Хорошо, с нетерпением буду ждать», — усмехнулся Кайян и согласился на просьбу старого демона. Подойдя к трупу демонического лорда, Кайян вытянул руку, схватился за цепь и влил в нее истинную ци. Уже через полдня цепь превратилась в золотой свет, исчезнувший в теле Кайяна. Увиденное немного ошеломило Кайяна. Сначала он думал, что работа над таким могущественным артефактом будет трудоемкой, и даже приготовился остаться здесь на 1-2 месяца, но он не подозревал, что работа окажется такой легкой. Как только цепь исчезла, черный туман, бушующий вокруг тела демонического лорда, свирепо прокатился по ущелью. Труп демонического лорда изливал столько демонической ци, что поток ее казался бесконечным и выглядел жутко. Ошеломленный Кайян собрался с духом и призвал Шила Душилом. Душа старого демона вселилась в артефакт, а потом исчезла в трупе демонического лорда. Вдруг потоки злой ауры успокоились, наверное, старый демон взял труп под контроль. Кайян позвал его несколько раз, но ответа не получил. Судя по всему, старый демон уже начал привыкать к телу. Вопрос был только один – сколько времени это займет? Это было сражение старого демона, и Кайян не мог ему помочь. Скрестив ноги, он сидел и терпеливо ждал. Злая аура была такой густой, что Кайян не мог культивировать даже духовный дворец. Его божественное чутье, выйдя оно за пределы дворца, было обречено на гибель. Скучающий Кайян достал цепь. Качество артефакта было превосходным. Он был отлит из неизвестного материала, но судя по тому, что это была цепь основателя высшего небесного павильона, класс ее был далеко не низким. В длину цепь достигала полметра, а ошейник был достаточно широким, чтобы охватить шею человека. Осмотрев его, Кайян обнаружил на внутренней стороне ошейника ряд символов и тихо пробормотал: «Цепь, запечатывающая дьявола». Возможно, против обычного культиватора этот артефакт был бесполезен, потому что влиял он только на демонических лордов. Изучив цепь, запечатывающую дьявола, Кайян поразился. Видимо, второй ученик мастера нашел что-то в трупе демонического лорда и восстановил силы. Кайян был уверен, что он знал о существовании цепи, запечатывающей дьявола, однако не снял и не забрал этот артефакт. Можно было только представить, как цепь его сдерживала. Если он сможет надеть ошейник ему на шею, будь он хоть король-дьявол, хоть лорд демонов, его истинная ци окажется запечатанной. Это был отличный инструмент для борьбы с ним. Подумав о втором ученике, ставшем новым лордом демонов, Кайян принял решение. Он 10 лет мешал военному пути Лин Тайсюя, а Ян Сыя из-за него получил такую серьезную рану, что до сих пор не выздоровел. Можно сказать, врожденный дефект Кайяна тоже был на его совести. Они никогда прежде не встречались, но не было сомнений, что он тоже его враг. Кайян никогда не позволял врагам жить привольной жизнью. С хладнокровным видом Кайян убрал цепь, запечатывающую дьявола, обратно и починил ее с помощью собственной истинной ци, чтобы в один прекрасный день она снова проявила свою мощь. Несколько дней старый демон молча захватывал тело демонического лорда и не реагировал на зов Кайяна. На пятый день вдруг раздался слабый голос старого демона. «Молодой хозяин, как оно?» – поспешно спросил Кайян. «Я почти внутри». Старый демон задыхался, его духовная энергия значительно истощилась, но ущелье, к счастью, было заполнено демонической ци, так что он всегда мог восполнять ее. «Но сначала мне надо поглотить всю демоническую ци, что есть в ущелье, иначе это тело не продемонстрирует значимую силу. Сколько времени это займет? Процесс будет довольно медленным, как минимум несколько месяцев. Слишком долго. Я не могу ждать тебя здесь», — сказал Кайян и встал. «Ладно, молодому хозяину нужно делать свои дела. Когда старый слуга закончит, он тебя найдет». Старый демон начал поглощать демоническую ци, текущую по потоку извивающегося дракона, втягивая ее прямо в тело демонического лорда. Но тело оказалось бездонной ямой, и демоническая ци с легкостью в него помещалась. Посмотрев на него, Кайян кивнул, раскрыл пылающие крылья Ян и взлетел вверх. Высший небесный павильон был в упадке. Здесь уже было меньше нескольких тысяч учеников. Многие предпочли уйти, боясь попасть под горячую руку, когда мир узнает, что лорд демонов сбежал из потока, а остальные подчинились приказу Лин Тайсюя немедленно разъехаться. В павильоне осталось около 100 человек. Это были важнейшие члены павильона и верные ученики секты. Как Лин Тайсюй не пытался убедить их, они отказались покинуть секту и поклялись, что умрут, как и жили, вместе с павильоном. Перед лицом такой решимости Лин Тайсюю оставалось лишь согласиться. Конечно же, одним из них оказалась Суянь, которая за последние 2 месяца успешно перешла на 9-й уровень истинного элемента, и теперь готовилась к прорыву на уровень бессмертного вознесения. Сидя напротив нее, совместно культивируя, Кайян слушал Суянь, которая объясняла, что изменилось за последние 2 месяца. В сердце его проснулась ожесточенность. Когда-то гордая секта переживала кризис и находилась на грани краха. Многие не могли смириться с таким итогом, и даже Лин Тайсюй был совершенно бессилен. Рано или поздно станет известно, что лорд демонов вознесся в высшем небесном павильоне, и он, не желая, чтобы в это несправедливо вовлекли простых учеников, лишь приказал им уйти. Глава 292. Это семья Цу. Естественно, столь драматические перемены в высшем небесном павильоне нельзя было скрыть от глаз и ушей близлежащих кровавой банды из зала бури. За эти дни сеструху не раз посещали павильон, чтобы встретиться с Суянь и выразить соболезнования, но заодно и спросить про Кайяна. Но другие люди кровавой банды не отличались расположением. Во время инцидента с пещерой небесного наследия Мэну я в одиночку сражался с 10 сильнейшими экспертами бессмертного вознесения из кровавой банды, из-за чего кровавая банда лишилась уважения. К тому же, многие участники конфликта, особенно Лун Цзай Тянь, серьезно пострадали и до сих пор не выздоровели, поэтому теперь, когда настал черед павильона, Лун Цзай Тянь и несколько старейшин воспользовались возможностью и старались как можно сильнее их оскорбить. Мастер секты Хумань закрывал на это глаза, позволяя Лун Цзай Тяню действовать, как ему заблагорассудится. Зал бури занимался тем же и активно принимал бежавших учеников павильона, хотя не очень-то интересовался его наследием. Естественно, никто не знал о страшных обстоятельствах так много, как павильон. «Куда мы пойдем, когда секта рухнет?» — слабо вздохнула Суянь. Она столько лет росла в высшем небесном павильоне, и он стал ее домом, но теперь случилась эта внезапная трагедия. Даже обладая твердым и выносливым характером, она не могла не ощущать печали и смущения. Услышав ее, Кайян нежно улыбнулся и сжал ее в объятиях. Сплетя пальцы, он приблизился к ее лицу, и подавленность ненадолго ее оставила. «Если дойдет до этого, мы с казначеем Мэном и маленькой старшей сможем скрыться на скрытом облачном пике в долине короля-врачевателя», — прошептал Кайян. «Сяофушен, обладающий таким престижем, без проблем мог защитить нескольких человек. Хоть он и был прямым потомком семьи Ян, возвращаться ему пока было запрещено. Конечно же, он не мог привести в семью Суянь». Кивнув, Суянь сладко улыбнулась и сказала: «Я давно не говорила с младшей Ся. Вы двое?» «Еще нет», — с неловким смехом ответил Кайян. «Ты должен делать все возможное. Младшая Ся чиста и невинна. К тому же, она невероятно красивая. Не дай ей упасть в руки другого мужчины», — усмехнулась Суянь. Кайян лишь неловко кивнул. Вдруг ощутив, что их нашло божественное чутье, Кайян слегка изменился в лице и серьезно посмотрел вдаль. «Здесь культиватор-эксперт». Суянь тут же села, на хладнокровном прекрасном лице мелькнула тревога, и она тихо спросила: «Где они?» «Ах, не надо нервничать, он знакомится», — нахмурился Кайян. Он отчетливо ощущал присутствие эксперта бессмертного вознесения. Он не получил никакой информации, но эксперт так открыто применял божественное чутье, что его должен был заметить весь высший небесный павильон. Более того, это были очень знакомые колебания божественного чутья. По крайней мере, Кайян уже виделся с этим человеком лицом к лицу. Но он не мог сказать, кому принадлежит это божественное чутье. «Надо посмотреть», — сказал Кайян, на мгновение замявшись. Стражники с Лин Тайсюем и оставшимися старейшинами уже кинулись к нему, так что они с Суянь быстро покинули ее дом и присоединились к другим. Не успели они нагнать их, как Кайян услышал крик Лин Тайсюя: «Что за друг навестил мой высший небесный павильон?» На расстоянии раздался немного старческий, обычный голос: «Мастер секты Лин». Услышав этот голос, Кайян нахмурился еще сильнее и прибавил скорости. Вскоре он догнал Лин Тайсюя и четырех старейшин и пристроился за Лин Тайсюем. Увидев, что Кайян и Суянь летят бок о бок, несколько старейшин вдруг умолкли, особенно Су Сюаню, хотя он уже знал, что его внучка и Кайян – нечто большее, чем партнеры. Видя на хладнокровном лице Суянь румянец, второй старейшина чувствовал себя некомфортно. Второй старейшина посмотрел на Кайяна, и его охватила злоба. Кайян рассмеялся и промолчал. К ним быстро приблизился силуэт, который остановился перед ними. Увидев его, Лин Тайсюй полюбопытствовал: «Разве ты не из семьи Дун?» «Страж ветра», — хихикнув, старец сложил ладони и сказал: «Я действительно тот, о ком ты говоришь. Я взял на себя смелость навестить вас. Надеюсь, вы простите меня за то, что я не сообщил заранее». Изменившись в лице, Кайян быстро спросил: «Что произошло, старший?» «Страж ветра и страж облака всегда сопровождали Дун Цинханя, но в такое критическое время страж ветра вдруг отправился в высший небесный павильон. Видимо, Дун Цинхань решил передать им важное послание, иначе он не отправил бы такого важного человека». Взглянув на него, страж ветра кивнул и ответил: «Молодой мастер Ян, мой молодой лорд велел сообщить вам, чтобы вы как можно скорее покинули павильон, иначе столкнетесь с серьезной опасностью». «Дело в лорде демонов», — нахмурился Кайян, задумавшись. Несколько удивившись, страж ветра быстро оправился: «Кажется, вы уже готовы». Теперь он понял, почему заметил так мало людей, когда охватил божественным чутьем павильон. Это посещение сильно отличалось от прошлого. Лин Тайсюй кивнул: «Естественно, мы готовы». Страж ветра продолжил: «Так почему вы еще здесь? Вы должны уходить как можно скорее. У них на пути не только высший небесный павильон». «У кого на пути?» — нахмурился Су Сюаню, поняв, что старец говорит серьезно. «Это семья Цу», — воскликнул страж ветра. «Одна из восьми великих семей», — поразились Вэй Ситун и остальные. «Верно, возглавляет их семья Цу. Вместе с людьми долины фиолетового папоротника прибыла и семья Бай. Сопротивляться их совместным силам не может даже семья Дун, искренне умолял страж ветра, вы не должны храбриться, нужно скрыться в пустыне. Надежда есть, пока вы живы. В конце концов, лорд демонов пришел из высшего небесного павильона, и это было настолько серьезно, что Кайян понимал, что восемь великих семей не могли не ввязаться в войну. Однако участие семьи Бая и долины фиолетового папоротника было неожиданным. Вероятно, они присоединились к карательным отрядам из-за того, что Кайян тогда победил Бай Юньфена, после чего его перестали уважать. Они пришли специально, чтобы нанести удар. Скоро они будут здесь, и я спешил, чтобы прибыть первым. Полагаю, за полдня они наверстают упущенное, поспешно объяснил страж ветра и продолжил их убеждать. Я сообщил вам все, так что я ухожу. Видимо, задерживаться он не мог. Если люди семьи Цу раскроют его, объяснить его присутствие будет очень сложно. Закончив говорить, старец быстро развернулся и улетел, оставив потрясенных людей. Вэй Ситун колебался. Почему он пришел, чтобы предупредить нас? Может быть, он пытается нас обмануть? Но Лин Тайсюй покачала головой. Нет, Кайян и его молодой мастер дружат. Нас предупредили исключительно из добрых намерений, в этом можно не сомневаться. Услышав это, старейшины удивленно посмотрели на Кайяна, не понимая, как он смог стать другом кого-то вроде Дун Цинханя. Сообщите оставшимся членам павильона, чтобы они быстро собрали вещи и через 10 минут собрались у потока извивающегося дракона, распорядился Лин Тайсюй. Он перевел взгляд на Кайяна. Кайян, а ты останешься? Да, мастер секты. Старейшины, получив приказ, поспешно ушли, оставив Кайяна и Лин Тайсюя наедине. Ты помнишь, где находится коридор пустоты, через который мы тогда проходили? Вдруг спросил Лин Тайсюй. Помню. Ладно, иди туда и начни вливать в него истинную ци, духовный массив активируется, как только будет заряжен. Когда коридор пустоты откроется, отведи туда всех, чтобы нас не могли догнать. Уйдя, уничтожь духовный массив. Найдите место для отдыха. Помни, пока ситуация не прояснится, не покидайте укрытие. Ты не придешь, великий мастер, удивился Кайян, смутно поняв его намерение. Мой павильон ничего плохого не сделал, просто я оказался недостаточно решительным. Так почему страдать должны вы? Усмехнулся Лин Тайсюй. Я лишь помешаю вам выживать. Я останусь, чтобы противостоять карательным отрядам и объяснить им, что это моя и только моя вина, что новый лорд демонов появился из-за меня. А потом спрошу, нужно ли уничтожать из-за этого мою секту. Если бы их силы породили злодеев, их бы тоже наказали. Они пришли с такими агрессивными намерениями, неужели они прислушаются к голосу разума? Беспокойно спросил Кайян. Это не важно, я решение принял, твердо произнес Лин Тайсю и вдруг уверенно улыбнулся. В любом случае, даже если начнется сражение, они вряд ли достойны быть моими противниками. Хе-хе. На мгновение Кайян поразился. Великий мастер, ты, и все благодаря тебе, кивнул Лин Тайсюй. Он вышел за уровень бессмертного вознесения. Проведя в плену прошлого 10 долгих лет, он наконец прорвался. Это было единственное радостное событие в павильоне за несколько месяцев. Узнав, что его великий мастер вышел за пределы бессмертного вознесения, Кайян успокоился и не стал переубеждать его. Вместо этого он отправился к людям, собравшимся у потока извивающегося дракона. Кайян вновь увидел много знакомых лиц, в том числе и Суму, с которым не разговаривал больше года. Удивительным было то, что Суму тоже достиг 9 уровня воссоединения. Старший Ян взволнованно закричал Суму, всмотревшись в Ли Юньтяня и остальных. Давно не виделись, улыбнулся Кайян, оглядев толпу. Сильнее стал не только Суму, но и остальные. Они достигли как минимум уровня трансформации Ци. Хе-хе, тебя называть старшим или зятем? Широко улыбнулся ему Суму. Видимо, он уже знал про Кайяна и Суянь. Решать тебе, задрал нос Кайян. Да ты великолепен, зятек. Суму показал Кайяну большой палец и тихо прошептал. Всегда думал, что старшая остается в одиночестве. Не ожидал, что ты так быстро ее покоришь. Поразительно. Признавайся, как ты это сделал? Суянь окинула толпу хладнокровным взглядом, и Суму сжался, а тело его задрожало. Он тут же замолчал. Это все? Громко спрашивали Вэй Ситун, Су Сюаню и другие старейшины. Где мастер? Вдруг спросил Хэ Бэй Шуй. Мастер решил остаться, объявил Кайян. Что? Поразились Вэй Ситун и остальные. Старейшины переглядывались, глаза их сверкали решительностью. Вэй Ситун быстро произнес. Хе-хе, раз мастер решил остаться, то я тоже останусь, а ты, второй младший, сейчас же уводи остальных». Но Сусюаню лишь гордо засмеялся. «Должно быть, первый старший шутит, я тоже хочу последовать за мастером. Третий младший, сопровождай всех, кто здесь собрался». Хэбэйшуй тоже захохотал и повернулся к Юцзыцзаю. «Пятый младший, ты из нас самый младший, ответственность ложится на тебя». Юцзыцзай осмотрелся, но, не найдя старейшин младше него, лишь почесал щеку и сказал: «Я тоже не уйду». Глава 293. «Мы уйдем вместе». Переглянувшись, команда старцев рассмеялась. Сусюаню тут же заявил: «Значит, останемся вместе. Кайян, подойди сюда». «Да, старейшина Су. Мастер секты сказал, что ты знаешь путь отсюда, так что уведите всех вместе с Суянь, защитите наследие высшего небесного павильона». «Есть». «Ладно, идите». Помахал Вэй Ситун и без колебаний полетел обратно к павильону. Его быстро догнали другие трое старейшин. «Нам тоже надо идти». Кайян был немногословным. Лин Тайсюй прорвался к пределу бессмертного вознесения, а сила четырех старейшин тоже была хороша. Вместе они могли противостоять наступлению любой силы, не говоря уж о том, что вот-вот должна была разразиться битва. Людям нужно уйти. Они были надеждой павильона на будущее. Если они останутся, Лин Тайсюю придется беспокоиться и о них. Больше сотни человек стремительно следовали за Кайяном к определенному месту возле потока извивающегося дракона. Скоро они прошли через демоническую ци, поднимающуюся из бездны, от духовного массива их отделяло всего несколько километров. Лицо у каждого было бледным и испуганным, особенно у младших учеников, которые выглядели особенно несчастными. Естественно, младшие, еще не достигшие уровня истинного элемента, нервничали, находясь возле потока. «Боевые дядюшки с более высоким уровнем, идите за мной, и ты, Суянь, тоже!» — выкрикнул Кайян и прыгнул в каньон. За ним последовали 7-8 экспертов. Кайян внимательно осматривал скальную породу, разыскивая духовный массив. «Что мы тут делаем, боевой племянник?» — полюбопытствовал худой и костлявый боевой дядя, дьякон павильона, достигший третьего уровня бессмертного вознесения. «Ищем духовный массив», — тихо ответил Кайян, продолжая осматриваться. «Это здесь». Все проследили за направлением его взгляда, но увидели лишь голые скалы, ничем не отличающиеся от остального каньона. «Пожалуйста, влейте сюда свою истинную ци», — сказал Кайян, приложив ладонь к скале, и его истинная ци резко вздрогнула. Другой рукой он обнял Суянь. Оба получили в наследие искусство радостного единения, но вместе работали впервые, и хотя это было не сражение, но сходство все же было. Скрещенные потоки истинной ци потекли куда быстрее. Эта перемена потрясла боевых дядь, которые их сопровождали. Но ни один не стал задавать вопросов, вместо этого последовав примеру Кайяна. Они стали вливать в духовный массив истинную ци. 10 человек работали вместе, и после минуты усилий скальные породы отреагировали. Неожиданное изменение всех удивило. Продолжая вливать истинную ци, Кайян объяснил: «Здесь есть скрытый духовный массив, который активирует коридор пустоты, через который можно мгновенно попасть в далекое отсюда место. Его оставил основатель перед тем, как покинуть павильон». Один из старших не удержался от вопроса: «Насколько далекое?» Мастер сказал, что коридор пустоты ведет к месту, что расположено в 10 000 километров, поэтому там мы будем в полной безопасности. Услышав это, все присутствующие поразились. Существование коридора пустоты выходило за пределы их понимания. «У нашей секты есть такое чудесное наследие?» — заикаясь, спросил тот же боевой дядя, у него чуть глаза из орбит не выскочили. «Никогда не слышал о нем». «Мы тоже не слышали», — взорвалась толпа восклицаниями. «Ладно, у всех, кроме меня и Суянь, есть другие задачи, на которые надо обратить внимание. Двое должны пойти вперед и проверить ситуацию на другой стороне, остальные должны вернуться и привести всех учеников, не достигших уровня истинного элемента», — быстро распорядился Кайян. Хоть он и был младшим, однако он знал все секреты секты, и всем было ясно, как Лин Тайсю его ценит. Более того, план Кайяна был дотошно продуманным, поэтому старшие без проблем все выполнили. Два культиватора бессмертного вознесения, первого и второго уровня, вошли в коридор пустоты. Остальные взлетели вверх. Работу духовного массива поддерживали лишь Суянь с Кайяном. Улыбнувшись, Кайян вдруг сказал: «На самом деле я сын семьи Ян». Красивые глаза Суянь вспыхнули от удивления, и она спросила: «Ты имеешь в виду этих кукушек, Ян?» Кай Ян кивнул: «Ага. Почему ты рассказал мне об этом сейчас?» С любопытством посмотрела на него Суянь. Кай Ян усмехнулся: «Потому что хочу украсть твое сердце, поэтому должен быть честным с тобой». От такого откровенного тона сердце Суянь наполнилось сладостью, а щеки ярко покраснели. На лице проступила застенчивость. Атмосфера вдруг стала нежной, и хоть они были вместе уже не раз, но постепенно узнавали друг друга все лучше, и барьеры между мужчиной и женщиной рушились один за другим. Какая девушка не мечтает о мужчине, который ее любит? Такое желание было даже у Суянь. Получив в пещере небесного наследия искусство радостного единения, Суянь и Кай Ян, которые до этого даже не знали друг друга, вдруг стали неразлучными, и она испытывала счастье, но не влюбленность. Но теперь Кай Ян пытался по-настоящему завоевать сердце Суянь. Суянь поняла, что даже если они сегодня не спасутся, она все равно будет спокойна. К Хем раздался вдруг неловкий кашель. Подняв глаза, Кай Ян увидел боевого дядю, который бросил в коридор пустоты кричащего ученика павильона: «Не обращайте на меня внимания. Пожалуйста, продолжайте». Боевой дядя не был слепым, он видел их отношения друг к другу, поэтому, не задерживаясь, полетел обратно. Но как они могли продолжить? Кай Ян и Су Янь могли лишь улыбаться. «Я хочу знать о твоем прошлом все», — прошептала ему на ухо Су Янь и покраснела. Ее не волновало, что за ними наблюдают. «Подожди, сначала мы благополучно устроимся, а потом я обещаю все рассказать». «Ладно», — нежно кивнула Су Янь и закусила губу. «Я хотела бы поехать вместе с тобой. Когда все будет кончено, мы будем гордо, рука об руку, путешествовать по миру», — радостно усмехнулся Кай Ян. «Да», — улыбнулась Су Янь и нежно положила голову на плечо Кай Яну. Сердце ее переполняло радость. Пока поток извивающегося дракона наполняла демоническая ци, а секта ожидала надвигающейся катастрофы, юноша и девушка крепко обнимали друг друга, а в их одеждах нежно шелестел ветер. Казалось, что это длилась вечность. Ученики павильона, которые время от времени проходили мимо, с неловкостью смотрели на пару. К высшему небесному павильону стремительно приближалась большая группа людей. У нее не было недостатка в экспертах девятого уровня бессмертного вознесения, их было четверо, а десятки других экспертов были на уровне бессмертного вознесения. К тому же, с ними было 30-40 экспертов воссоединения. Эта группа людей, ведомая 20-летней женщиной, летела к павильону и вскоре оказалась у границ секты. «Здесь и родился лорд демонов?» — спросила невероятно красивая женщина. Она была высокой и эффектной, с чисто белыми зубами и нефритовой кожей. Она была одета в роскошное фиолетовое платье и сияла благородным темпераментом. Ее потрясающее лицо украшала легкая улыбка, а во взгляде мелькали презрение и сомнение. Она спросила: «Разве это не обычная секта второго класса? Как здесь мог родиться новый лорд демонов?» Вперед сразу же шагнул юноша в белом, взмахнул рукой, словно веером, улыбнулся и сказал: «Молодая госпожа Цу, хоть это и секта второго класса, но внутри наряду с могущественными мастерами скрываются таящиеся драконы и крадущиеся тигры. Нельзя ее недооценивать. В последний раз, когда мы с братом Фанем были здесь, мы потерпели поражение. Этот юноша в белом был Бай Юньфэном, которого когда-то победил Кай Ян. Подвергшись унизительному наказанию, Бай Юньфэн немедленно захотел отомстить, но опасался могущества Лин Тайсюя и Мэн Уя, поэтому действовать не решился. Услышав, что семья Цу посылает в павильон людей, он тут же вызвался отправиться с ними, явно подыскивая возможность стереть позорные пятна с репутацией. Хоть он и пылко улыбался молодой госпоже Цу, он неосознанно отставал от нее на 3 шага, проявляя уважение, и даже на худые плечи женщины он смотрел безо всякой непристойности во взгляде. Бай Юньфэн был разумным человеком, сыном влиятельной семьи, обычно он сиял в окружении сверстников, как звезда, но для молодой госпожи его статус ничего не значил. Перед ним была старшая дочь семьи Цу, молодая госпожа Цу Имен. Могла ли семья Бай сравниться с семьей Цу? Даже не учитывая могущество и наследие семьи Цу, нужно было знать, что Цу Имен всего в 21 год достигла 9 уровня истинного элемента. Лишь горстка представителей молодого поколения обладала такими феноменальными способностями. К тому же, она обладала не только необычным боевым талантом, но и потрясающей красотой. Кто из молодых мастеров, за исключением семьи Ян, не хотел породниться с семьей Цу, в которой была такая поразительная дама? Но Цу Шоу Чен, Патриарх семьи Цу заявил: «Если вы хотите жениться на Цу и Мэн, я разрешаю, но вы должны войти в семью Цу. К тому же, все ваши дети должны носить фамилию Цу. Каждый, кто считает это неправильным, может уходить. Вы не должны быть частью моей родословной». Это требование лишило амбиций многих мужчин, но молодые мастера днями вились вокруг Цу и Мэн, наслаждаясь хотя бы фантазиями о ней. Цу и Мэн, позволяя молодым мастерам ухлестывать за ней, знала чувство меры и не позволяла никому из них подойти слишком близко. На самом деле она решила возглавить экспедицию в высший небесный павильон, потому что в последнее время вокруг нее было слишком много раздражающих мужчин. Объяснив, что это отличный жизненный опыт, она взяла эту задачу на себя, и многие юноши разбежались. Выслушав Бай Юньфэна, Цу и Мэн легко рассмеялась. Даже не взглянув на него, она убрала за ухо прядь волос и ответила: «Я слышала, что в тот раз молодой мастер Бай пришел в павильон, сразился с одним из младших учеников, и тот даже уничтожил его драгоценный артефакт». «Да». Бай Юньфэн тут же горько искривился, про себя проклял эту жалкую стерву и отчаянно выдавил скромную улыбку. Молодой мастер и сам тогда смутился. Должно быть, молодая госпожа Цу удивлена. Пока они говорили, к ним присоединилась еще одна молодая и красивая женщина. Она была довольно миниатюрной, на полголовы ниже Цу и Мэн, но грудь у нее была совсем другой. Она была округлой, огромной по любым стандартам и неизбежно привлекала внимание окружающих. Глава 294. Побег. Молодая женщина разозлилась, будто хрупкий разгневанный тигр, и гневно заявила: «Здесь живет этот жалкий сопляк Кайян». Вернувшись в долину фиолетового папоротника, старший Фань сразу же уединился, сказав, что ему нужно культивировать, чтобы его больше не избивали ученики второсортных сект, и с тех пор его никто не видел. Виноват в этом Кайян. Я непременно схвачу его и заставлю отплатить. Ло Сиамань и Фань Хун были лучшими учениками долины фиолетового папоротника. Росли они вместе, поэтому теперь она, не видевшая возлюбленного несколько месяцев, ожидаемо была недовольна Кайяном. Цу и Мэн улыбнулась и тихо проговорила: «Пожалуйста, сестра Сиамань, сдерживайся. Наша главная цель – узнать о лорде демонов, остальное вторично. Не усложняй нам задачу». Однако Ло Сиамань в ответ надулась: «Мне плевать, я должна привести Кайяна в долину фиолетового папоротника, чтобы он честно сразился со старшим Фанем, и узел в сердце старшего наконец развязался». Объяснив это, она вскочила, схватила Цу и Мэн за руку и принялась умолять: «Старший Цу, разве он не ученик второсортной секты? Пока ты занимаешься основным делом, я могу тайно отправить людей, чтобы они его схватили. Это не помешает твоим планам, обещаю». Вздохнув, Цу и Мэн беспомощно кивнула: «Ладно, в конце концов, он младший ученик и вряд ли понимает, что высший небесный павильон попал в беду». «Хи-хи, старшая Цу, лучшая», — радостно улыбнулась Ло Сиамань. Стоящий рядом Бай Юньфэн закашлялся и с улыбкой напомнил: «Младшая Ло, не хочу понимать твой боевой дух, но с Кайяном не так-то легко справиться. Год назад он был всего лишь одиночный на уровне воссоединения, но все же победил меня, а я ровня брату Фаню. Прошел год, и сложно сказать, насколько он вырос. Боюсь, даже если ты отведешь его в долину фиолетового папоротника и заставишь сражаться с братом Фанем. Пф, как мой старший Фань может проиграть кому-то из этой заводи?» — пробормотала Ло Сиамань и прищурилась. «Тоже мне дело. Я могу ранить его, чтобы старший Фань точно смог его победить». Пока несколько младших разговаривали, один из экспертов девятого уровня бессмертного вознесения вдруг нахмурился: «Молодая госпожа, что-то не так, людей слишком мало». Изменившись в лице, Цу и Мэн серьезным тоном спросила: «Что ты имеешь в виду?» Старец быстро высвободил божественное чутье и через минуту с горечью ответил: «Кажется, высший небесный павильон ждал беды и подготовился. Остались 5 экспертов бессмертного вознесения, которые решили нам противостоять, а далеко за ними много людей. Должно быть, это важные молодые ученики павильона. Кажется, они готовятся к побегу». «Размечтались». Холодно фыркнула Цу и Мэн и приказала: «Поймайте 5 экспертов бессмертного вознесения. Если посмеют сопротивляться, убивайте безо всякой пощады. Остальные идут со мной». «Есть». До этого Бай Юньфэн сообщил им про Лин Тайсюя и Мэн Уя, 2 экспертов бессмертного вознесения, и семья Цу отправила 4 экспертов бессмертного вознесения. Семья Цу была уверена, что они справятся с Лин Тайсюем и Мэн Уя. Разделившись на 2 команды, Они организованно двинулись вперед. Четыре эксперта на пике Бессмертного Вознесения, за которыми следовали 7-8 других экспертов Бессмертного Вознесения, полетели прямо к команде Лин Тайсюя, а остальные, возглавляемые Цу и Мэн, помчались к потоку изгибающегося дракона. В потоке извивающегося дракона Кай Ян и Су Янь наслаждались мигом нежности, как вдруг он изменился в лице и осмотрелся. «Что случилось?» — быстро спросила Су Янь, заметив перемены Кай Яна. «Кто-то пришел», — помрачнел Кай Ян и выкрикнул. «Быстрее, они уже нашли нас». Наверху оставалось еще 20 молодых учеников. Услышав крики Кай Яна, несколько оставшихся боевых дядюшек усилили поток истинной ци, и оставшиеся младшие один за другим скрылись в коридоре пустоты. Через миг их благополучно эвакуировали. Боевой племянник, подлетели к Кай Яну несколько боевых дядюшек, которые внимательно смотрели на приближающихся врагов. «Сначала вы», — приказал Кай Ян, — «я задержу их». «Есть». Без колебаний они кинулись в коридор пустоты. «Куда вы убегаете?» — раздался сердитый голос, и в них выстрелили лучом света. Они прибыли гораздо быстрее, чем ожидал Кай Ян. Кай Ян и Су Янь посерьезнели. Объединив истинную ци, они ударили встречный свет ладонями. Атаки глухо столкнулись, нейтрализовав друг друга, и появились 20-30 человек. Чуть задрожав, Кай Ян и Су Янь попятились и чуть не упали в пропасть. «Вот этот сопляк, Кай Ян, мы снова встретились», — мрачно прокричал Бай Юнь Фэн, одетый в белое. Он снова встретил врага, но теперь превосходство было на его стороне. Бай Юнь Фэн относился к Кай Яну без капли уважения. «Ты и есть Кай Ян?» — презрительно оглядела его Ло Сиамань. «Вот как? Я думала, что у тебя будет 3 головы и 6 рук, а ты обычный мальчишка». Заинтересовавшись мальчишкой, Цу Имен ухмыльнулась, а вот на Су Янь она смотрела уже совсем иначе. Цу Имен ощущала мощное давление, исходящее от хладнокровной молодой женщины, словно она стояла перед горой с вечными снегами. Эксперт, превосходящая ее и по силе, и по уровню культивации. Красивые глаза Цу Имен удивленно сверкнули. Она не ожидала увидеть в захолустном высшем небесном павильоне такой талант. К тому же, разрушать страны могла не только сила этой женщины, но и красота. Глядя на нее, Цу Имен не могла не ощущать себя неполноценной. Невольно она холодно фыркнула и быстро подавила зависть, родившуюся в ее сердце. «На этот раз мы пришли в вашу секту, чтобы задать несколько вопросов. Надеюсь, вы не будете нам мешать», — тяжело вздохнула Цу Имен, незаметно покосившись на темный коридор пустоты. Она не могла понять, что это за вещь, и из любопытства пыталась ее изучить. Кай Ян презрительно улыбнулся. «Если молодая госпожа пришла, чтобы задать вопрос, зачем приводить в павильон столько бойцов?» Он уже давно понял, что Лин Тайсю и старейшины сражаются с экспертами Бессмертного Вознесения. Было очевидно, что мирных переговоров не будет. Но Цу Имен слабо улыбнулась, не обращая внимания на его презрительный тон. «Неужели если мы не покажем силу, вы послушно отбросите гордость и пойдете с нами? Это просто способ ведения переговоров, и я советую вам не сопротивляться, иначе придется страдать». Лицо Кай Яна было мрачным. Против него было 20-30 человек, а некоторые были экспертами Бессмертного Вознесения, которые окружили его и Су Янь божественным чутьем. Стоит им пошевелиться, как их безжалостно атакуют. Коридор пустоты находился в нескольких десятках метров и до сих пор был открыт, но скоро он должен был закрыться. «Сможем ли мы сбежать?» — думал Кай Ян, поглядывая на Су Янь. Ее мимика была спокойной, словно водная гладь. Она сохраняла равнодушие даже перед лицом 30 экспертов. «Кажется, вы двое сотрудничать не хотите, и у меня нет выбора. Взять их, а вопросы обсудим потом», — решительно приказала Цу Имен. Ее лицо не покидала беззаботная улыбка. «Есть». Из-за ее спины вышли 2 эксперта Бессмертного Вознесения. Презрительно усмехаясь, они направились к Кай Яну и Су Янь. Сжав худую руку Су Янь, Кай Ян прошептал: «Сначала ты, обо мне не беспокойся, они не посмеют мне навредить». Поколебавшись, Су Янь нежно кивнула. Она не настаивала на том, чтобы остаться с Кай Яном в такой опасный момент, как делают это наивные женщины, потому что знала про его происхождение. Это был его щит, и если она останется, то ситуация станет только хуже. Они поняли друг друга. 2 эксперта Бессмертного Вознесения приблизились уже на 5 метров, но в этот миг из потока извивающегося дракона вдруг вырвалась демоническая ци, и на экспертов накинулись десятки черных, как ночь, драконов. Эта демоническая ци дышала невероятно злыми намерениями. Дракона атаковали не тело, а души. Ошеломленные, два эксперта бессмертного вознесения болезненно искривились. Глаза их покраснели, разум начал разрушаться, словно они были дикими зверями, которых сотни лет назад заключили в тюрьму, а теперь выпустили на волю, чтобы они сеяли хаос. Сверкнув глазами, Кайян понял, что старый демон ощутил его беспокойство и помог ему. К сожалению, это был предел возможностей старого демона. «Идем!» – взревел Кайян и быстро потащил Суянь к коридору пустоты. Люди семьи Цу, семьи Бай и долины фиолетового папоротника были поражены. Злое намерение драконов подавило их. «Схватить их!» – крикнула Цу и Мэн и кинулась в атаку. «Куда вы пытаетесь сбежать?» Поспешно преследовала их Ло Сиамань. Она присоединилась к миссии лишь для того, чтобы схватить Кайяна и доставить его в долину фиолетового папоротника, чтобы Фань Хун смог его победить. Как она могла смириться с бегством Кайяна? Придя в чувство, остальные тоже активировали техники перемещения. Кайян и Суянь в мгновение ока оказались в коридоре пустоты. Суянь шла первой. Попав в хаотичный туннель, Кайян обернулся и жестоко ударил по стенам коридора истинной Ци. Он хотел уничтожить проход, чтобы гарантировать членам высшего небесного павильона благополучный побег. Но Цу и Мэн и ее люди тоже были невероятно быстрыми, поэтому Кайян не успел разрушить коридор пустоты. В него попали больше половины нападавших. Озираясь в хаотичном пространстве, Цу и Мэн и Ло Сиамань не могли сдержать дрожь. Они понятия не имели, где находится, но раз сюда пришел Кайян, здесь не должно быть опасно. Цу и Мэн и Ло Сиамань принялись решительно атаковать Кайяна. Когда их истинная ци закрутилась и столкнулась, прогремел мощный взрыв, который мгновенно разрушил и без того хаотичное пространство. Глава 295. Что это за место? Вскоре Кайян открыл глаза и обнаружил себя уже не в коридоре пустоты. В следующий миг неподалеку от него появились Цу и Мэн и Ло Сиамань. Каждая виднелась вдалеке. Они неожиданно для себя попали в странную незнакомую местность, и они, даже забыв о нападении на Кайяна, задумчиво оглядывались. Возле трех человек с шорохом появился еще один силуэт, но увидев его, все невольно вздрогнули. Это был эксперт семьи Цу, которого Цу и Мэн привела с собой, который был на пятом уровне бессмертного вознесения, но у него осталась лишь половина тела. Бог знает, где пропала вторая, словно мечник разрубил его на две аккуратные части. Тело его упало на землю, вывалив внутренние органы и выплеснув кровь. Зрелище было трагическое. Как дрожали красивые глаза Цу и Мэн. Она не верила своим глазам. Ло Сиамань побледнела и, ощутив рвоту, зажала рот рукой и неуверенно прижалась к Цу и Мэн. «Что за уловку ты применил?» Вдруг подняла взгляд Цу и Мэн и холодно посмотрела на Кайяна. Ее истинная ци колебалась. Неспособная понять тайны коридора пустоты, она лишь догадывалась, что Кайян установил в этом хаотичном пространстве ловушки, которая убила одного из экспертов ее семьи, что ее сильно разозлило. Даже семье Цу было нелегко воспитать бесценного культиватора пятого уровня бессмертного вознесения, а теперь он был мертв. Игнорируя ее, Кайян мрачно осматривался. Рядом не было никого, кроме двух женщин. Не было дядюшек и братьев из высшего небесного павильона, которые вошли в коридор пустоты первыми, не было даже Суянь, которая опередила его всего на шаг. К тому же, место было ему незнакомо. В прошлый раз Кайян и Лин Тайсюй приходили явно не сюда. Высвободив божественное чутье, Кайян тщательно изучил радиус в 20 километров, и сердце его застыло. Он нашел других людей, однако это были не его товарищи из павильона, это были культиваторы истинного элемента и бессмертного вознесения, которые сопровождали двух женщин. Им явно удалось войти в коридор пустоты, но каким-то образом их разбросало по земле. Ему повезло, что их было не так уж и много, возможно, примерно 10, а уровня бессмертного вознесения из них достигли то ли двое, то ли трое. Из-за сражения в коридоре пустоты, спокойно размышлял Кайян, это был единственный вариант. Когда в коридоре пустоты столкнулась их истинная ци, взрыв разрушил коридор и выбросил людей на эти странные земли. Что касается половины тела на земле, ему, скорее всего, не повезло. Другая половина тела потерялась в коридоре пустоты. Я был на волоске от смерти. Покрылся холодным потом Кайян. Кажется, к коридору пустоты нельзя относиться небрежно, малейшая ошибка может привести к смерти, и я даже не понял бы, что случилось. Но Суянь должна была благополучно воссоединиться с другими членами высшего небесного павильона, потому что пошла вперед него. Кайян с облегчением вздохнул. «Эй, мы тебе вопрос задали». Лицо Ло Сяомань по-прежнему было бледным. Поведение Кайяна ее разозлило. «Как он смеет? Он же обычный ученик жалкой захолустной секты. Даже если он что-то значит, это совсем не важно. Старшая Цу настолько могущественна, красива и знаменита, что за ее внимание сражаются даже сыновья восьми великих семей, и они редко слышат от нее хотя бы слово. А теперь старшая Цу сама с ним заговорила, но он отказался отвечать. Как он может быть таким бессовестным?» Услышав окрик, Кайян очнулся и посмотрел на двух молодых женщин. В его глазах сверкнул холодный свет. Если бы не внезапное вмешательство этих людей, он бы уже был с Суянь, в 10 000 километров, в безопасном месте. Стоило им встретиться, как они вмешались и все испортили, и теперь он не знал, где искать Суянь. Легко представить, какие Кайяна одолевали настроения. «Что это за место?» – тихо спросила Цуимен, нахмурив бледный лоб, глядя на Кайяна. Она была высокой, со стройными ногами, пышной фигурой, хрупким лицом и изящной талией. Фиолетовое платье, облегающее ее тело, вызывало у других зависть. К тому же, она была первой молодой госпожой семьи Цу, обладала гордым темпераментом, оказывала давление на каждого юношу вокруг себя, лишая их малейшей самонадеянности. Задавая вопрос, она всегда получала ответ. Но Кайян лишь гадко усмехнулся. «Что это за место? Откуда мне, черт возьми, знать?» Услышав его грубую речь, две женщины на миг удивились. Красивое лицо Ло Сяомань покраснело, она вздрогнула и выпалила. «Мерзкий сопляк, как ты смеешь говорить с нами таким тоном?» На хрупком лице Цуимен появилась насмешливая улыбка, и она, неторопливо рассмеявшись, ответила. «Занятно, никто не смел грубить мне, ты первый. Неважно, если ты не хочешь отвечать. Как только я поймаю тебя, я все узнаю». Она была уверена, что это подстроил Кайян, но на самом деле Кайян не знал, куда они попали. Холодно фыркнув, Кайян разбудил истинную Ци, активировал технику перемещения и размытым силуэтом подскочил к двум женщинам. Он знал, что три эксперта бессмертного Вознесения уже обнаружили следы Цуимен и Ло Сяомань. Они направлялись к ним, и Кайян решил взять одну из них в заложники, иначе ему придется худо, когда его окружат эксперты бессмертного Вознесения. Завидев его смелые действия, Ло Сяомань закричала: «Я сражусь с тобой». Из ее хрупкого тела вдруг вырвались синие ореолы, обладающие незаметной, но мощной силой. Некоторые защитили ее тело, а некоторые направились к Кайяну. Истинная Ци Кайяна свирепо вспыхнула. Боевая техника Ло Сяосань не остановила его, и он врезался в нее, словно падающий метеорит. Она побледнела. «Осторожно!» – выкрикнула Цуимен, взмахнула рукой и странной боевой техникой притянула Ло Сяомань обратно к себе. Помедлив, Кайян взорвал истинную Ци, и раздался громкий взрыв. Взрывная волна заставила Кайяна немного отступить, но не успел он выровняться, как Цуимен рассмеялась, а ее нежное тело поплыло к нему, словно лист по ветру. Она легко и медленно ступала по воздуху, но приближалась очень быстро.